Глава 11. Вернувшись домой, Десмонд обнаружил каноника в кабинете на втором этаже. Тот пил кофе перед камином, где весело полыхали брикеты торфа. Никто лучше преподобного Даниэла Дейли не умел обращаться с этим капризным топливом. «Похоже, тебя привезли на машине. Я слышал, как она подъехала», — сказал каноник и, бросив вопросительный взгляд на Десмонда, добавил. «Минут 10 назад». «Я решил сперва пойти в церковь, возблагодарить Господа за чудесное светлое воскресенье, помолиться за своих маленьких причастников, за вас и, естественно, за мадам». «Молодец. Ты все правильно сделал. А теперь как насчет чашечки кофе? Вот видишь, я держу обещание. Я уже выпил свою дневную норму Mountain Dew и больше ни-ни. Сходи-ка на кухню, налей мне еще кофе, да и про себя не забудь. Миссис Оби вышла, но кофейник на плите». Когда Десмонд вернулся, держа в каждой руке по чашке, каноник придвинул ему кресло поближе к огню. «Спасибо, Десмонд. Очень даже неплохой кофе, хотя из-за него и приходится ночью лишний раз вставать. Ну как, вкусный был обед?» «Да так, на скорую руку. У кухарки сегодня выходной». «А у нас было замечательное седло барашка. Ничего лучше я еще не пробовал. Миссис Оби весьма огорчила твое отсутствие. Она даже оставила тебе кусочек на завтра. И заметь, седло барашка с печеным картофелем в холодном виде даже вкуснее, чем в горячем». Каноник замолчал, чтобы глотнуть кофе. «Кстати, я слышал, что ты там устроил небольшой концерт». «Каноник», — улыбнулся Десмонд, — «вы узнаете о событии даже раньше, чем оно произошло». «А вот и нет, приятель. Мне рассказал Патрик, когда звонил доложить, чтобы мы не ждали тебя к обеду. От его восторга в телефонная линия чуть было не вышла из строя. Знаешь, приятель, чем больше я слышу о твоих успехах, тем больше расстраиваюсь, поскольку для меня это значит только одно — совсем скоро я могу тебя потерять. Вот уже и архиепископ говорит о тебе, о твоих талантах, о твоих хороших манерах, о твоей яркой личности. Он хочет забрать тебя в Дублин, чтобы ты вошел в его окружение. Или в окружение кардинала. Что мы тогда будем делать? Я и мадам. Ты ведь знаешь, Десмонд, как она тебя любит. Ну и я тоже». После небольшой паузы каноник спросил. «Кстати, как она сегодня?» «Как обычно. Хотя поначалу действительно выглядела расстроенной». «И у нее есть на то основание». Каноник допил кофе и поставил чашку на каминную полку. «Она звонила мне вчера вечером, но просила ничего тебе не говорить, чтобы не портить светлое воскресенье». Каноник сокрушенно покачал головой. В субботу вечером она получила срочное сообщение от директора школы Швейцарии. Несмотря на все приложенные ею старания сгладить ситуацию, ее племянницу все же отчислили. Каноник неодобрительно вздохнул. «Оказывается, в этой истории задействован еще и некий итальянский джентльмен, если, конечно, можно так выразиться, из Милана, где у него прибыльный бизнес непонятного рода. Этот богатый и уже не столь юный джентльмен, ему лет 28 или около того, разъезжает на самой шикарной и дорогой итальянской машине, живет, вероятно, из соображений сокрытия налогов в самом фешенебельном швейцарском отеле на Женевском озере. Так вот, он, как и следовало ожидать от подобного, с позволения сказать, джентльмена, три раза склонял Клэр, племянницу мадам, к ночным вылазкам из пансиона с неизвестной целью, после которых девица возвращалась в дортуар только на рассвете». Сделав это достаточно едкое высказывание, каноник добавил, но уже обычным тоном. «На третий раз маленькую сучку застукали, и по делам ей». «Мне ужасно жаль, мадам», — отозвался Десмонд. «А она, эта девица, что, неужели настолько испорчена?» «Похоже, она вся в свою мать. Своенравная, смазливая и охочая до мужчин. В любом случае, к 18 ей надо окончить школу, причем под более строгим контролем. Вот об этом-то мадам и просила меня. А разве мадам не может сама о ней позаботиться, раз уж она отправляется к себе в Швейцарию? И чтобы итальянский прохвост не давал девчонке проходу? Нет, нет, и еще раз нет. Ее необходимо обезопасить от его дурного влияния. Не сомневаюсь уж кто-кто, а я смогу вправить ей мозги, и ты мне в этом поможешь. Послезавтра я встречаю ее в Дублине. Меня отвезет Патрик. А разве молодой девушке пристало одной отправляться в такое путешествие? Да ладно тебе. Все уже устроено, приятель. В Женеве ее посадят на поезд. В Париже ее встретят и посадят на экспресс до Па-де-Кале. Там она пересядет на пароход, а в Лондоне служащий из лондонского офиса мадам посадит ее на поезд до Холихеда. А я буду ждать ее на причале в Дунлеаре. «Так или иначе, ей ведь не впервой такие поездки», — заметил Десмонд. «А мадам скоро уезжает?» В дополнение ко всем ее напастям, парни из Департамента внутреннего налогообложения интересуются, не собирается ли она сменить швейцарское местожительство. Так что, как только она устроит девчонку в Маунт-Верноне, ей надо будет срочно вернуться в Швейцарию. «Надо же, какие перемены!» — воскликнул Десмонд. «Не нравится мне все это. Каноник, если вы еще не собираетесь ложиться...» Я хотел бы посоветоваться с вами насчет письма, которое получил сегодня утром. Ах, да. Я видел конверт с обратным адресом в твоей почте. Десмонд, лучше не связывайся с ними или с их движением. Каноник, скажите, что вы об этом знаете? Немного, но кое-что знаю. Они рассылают прокламации молодым священникам с призывами присоединиться к движению против обета безбрачия духовных лиц. Фу! Кучка ублюдков, не способных обходиться без женщин. Каноник, а вы за целибат? Мои взгляды на обет безбрачия можно выразить так. Взялся за гуж, не говори, что не дюж. Десмонд, мы священники, конечно, мужчины, и временами нам приходится нелегко, но мы последователи, ученики Господа нашего Иисуса Христа, который тоже был мужчиной и тоже соблюдал целибат. И с практической точки зрения, какой от жены толк в пресвитерии? Очень скоро она наденет ризу и станет слушать исповеди. А разве ты из собственного опыта исповедника не знаешь, сколько сейчас несчастных браков, которые влекут за собой множество напастей, вечное нытье, свары, потасовки, измены, в результате чего поганую сучку выгоняют из дому к чертовой матери. Сегодня только десятая часть браков, если не меньше, более или менее удались. А дети? Неужто ты хочешь обзавестись полдюжиной ребятишек, которые будут только и делать, что орать, визжать и играть в прятки в исповедальнях? Высокая церковь, весьма близкая нам по взглядам, похоже, разрешила священникам жениться, что оказалось вполне успешным начинанием. У них, приятель, все немножко по-другому. Мы, католические священники, живем при церкви. Дом же англиканского священника иногда находится за несколько миль от нее, да и расположен весьма уединенно. Для них семейная жизнь — это совершенно отдельная вещь. Нет, Десмонд, розовые мечты молодых священников о браке весьма далеки от реальности. В этом случае они руководствуются не тем, что в голове, а тем, что болтается у них между ног. И все дела. В кабинете повисла напряженная тишина, которую нарушил звук закрывающейся на засов входной двери. Затем шум шагов миссис О'Брайен, которая прошла к себе в комнату на первом этаже и тихонько прикрыла за собой дверь. «А вот и ответ на твой вопрос, Десмонд. Кто сможет ухаживать за нами лучше, чем эта достойная, непорочная, да-да, непорочная женщина?» Каноник встал с кресла и потянулся. «Что-то я сегодня притомился. Я, с твоего позволения, пожалуй, первым приму ванну». «Тогда я смогу помокнуть там подольше», — засмеялся Десмонд. «Мне выключить здесь свет?» Каноник кивнул и ласково произнес. «Спокойной ночи, приятель, мой дорогой, самый дорогой друг!» «Спокойной ночи, каноник! От всей души желаю вам всяческого благополучия и приятных снов!» Вот так закончилось светлое воскресенье в Килбороке. Последнее счастливое воскресенье Десмонда в этом доме.